Мне даже пришло в голову, что мое недавнее видение, в котором смоковница теряла один за другим свои сочные плоды, во многом объяснялось позывами пустого желудка. Константин постоянно подливал нам в бокалы сладкого греческого вина, пахнущего еловой корой. И я обнаружила, что рассказываю ему о том, как выучу немецкий и поеду в Европу, и стану там знаменитым репортером вроде Мэджи Хиггинс. Когда мы принялись за йогурт и земляничный джем, я уже чувствовала себя настолько хорошо, что решила позволить Константину соблазнить меня. С тех самых пор, как Бадди Уиллард рассказал мне о своей официантке, я подумывала о том, чтобы с кем-нибудь переспать. Можно было, конечно, переспать и с Бадди, но это не считалось бы, потому что он все равно опережал бы меня на одно сексуальное увлечение. Тут нужен был кто-то другой. Единственным парнем, с которым я всерьез собиралась отправиться в постель, был мрачный, с ястребиным носом южанин из Йелле, приехавший однажды на уикенд к нам в колледж, словно бы единственно за тем, чтобы обнаружить, что его подружка за день до этого удрала с каким-то таксистом. Поскольку эта девица жила со мной в одном корпусе, а дома в этот вечер оставалась я одна, именно мне и предстояло его утешить. В местной кафешке, забравшись в одну из отдельных кабинок, деревянные стены которой были сплошь исписаны и изрезаны сотнями имен, мы пили с ним чашку за чашкой черный кофе и совершенно непринужденно болтали на сексуальные темы. Этот парень, а звали его Эрик, сообщил мне, насколько отвратительной представляется ему привычка девиц из нашего колледжа лизаться с кем попало под фонарем или в редком здешнем кустарнике до самого отбоя, так что любой прохожий может запросто увидеть это. «Миллион лет эволюции», — громко и угрюмо произнес Эрик, — «и кем же мы остаемся? Самыми настоящими животными». Затем Эрик поведал мне о своей первой женщине. У себя на юге он учился в привилегированной школе, в которой стремились готовить джентльменов в подлинном смысле этого слова. И существовал в этой школе неписанный закон, согласно которому перед ее окончанием полагалось познать женщину. «Познать в библейском смысле», — уточнил Эрик. И вот однажды в субботу Эрик с несколькими одноклассниками отправился на автобусе в близлежащий город и посетил там известный публичный дом. Шлюха, доставшаяся Эрику, не удосужилась даже снять с себя платье. Это была жирная баба средних лет, с крашенными волосами, подозрительно толстыми губами и мышиного цвета кожей. И свет она тоже не выключила, поэтому Эрик взял ее под засиженной мухами 25-свечевой лампочкой. И это было жалкой пародией на то, о чем столько трепались все вокруг. Это было так скучно, как посещение уборной. Я возразила ему, что, возможно, если любишь женщину, то это может оказаться не настолько скучным. Но Эрик сказал: И в этом случае удовольствие будет отравлено мыслью о том,